Очень важно в трудные моменты напоминать себе, что змей был назначен самой системой управления в качестве ее составной части, чтобы преднамеренно вести тебя к истинной тропе. Но не потому, что ты этого сам желаешь, а чтобы смог преодолевать змеиные советы. Каждый раз, когда не следуешь его совету, а видишь, что это твоя недостача, то сокращаешь длину и толщину своего змея. Он может принимать самые различные формы и очень тонко переодеваться в иной образ, чтобы мог и на более высоком уровне тебя все-таки соблазнить. Змей останется и тогда, когда станешь подниматься к своим вершинам до полного твоего исправления. Становишься тоньше и альтруистичнее. И вот змей делает как будто то же самое, приспосабливается к тебе. А находясь в вершине своего пути, станешь еще более осторожным. Ведь и там твой змей будет тогда того же высокого уровня. Знай, что здесь, на земле, ты абсолютный странник и пришелец, так как истинное «я» в тебе — это твой внутренний человек. Когда едешь в чужую страну, то там можешь достичь успеха только в случае, если будешь знать законы той страны. Насколько же важнее знание и соблюдение внутренних законов мироздания. Ведь только они гарантируют право на жительство и подданство в стране истинной свободы. А если эти законы не соблюдаешь, то подобен антителу. Каждое состояние надо проживать полностью и оптимально. Змей прилегает с левой стороны от твоего внутреннего. Прими это и не убегай. Распознай змея честно, когда он говорит в тебе. Этому не можешь научиться в книгах. Смысл твоей учебы, чтобы, работая над собой, стал ощущать внутреннее. Не безвольно отданный на произвол судьбы, но как человек, активно направляющий свою жизнь. Когда работаешь над собой, то вот чуть-чуть возвышаешься, и возникает второе состояние. То есть первое состояние перешло во второе. Такой процесс может длиться долю секунды, а может продолжаться и 70 лет, если человек живет как неживая природа. Весь смысл индивидуальной работы над собой — это добавить ускорение исправления, ускорить частоту внутренних изменений, чтобы проходили как можно более часто. А потому работай внутренне над собой и на производстве, на фирме, и не жди, пока придешь домой. Как? Изнутри на мгновение фиксируешься на свой корень с максимальной высотой и глубиной. В нашем недозрелом окружении говорят: «Оставь это, погреби страдания, чувствуй себя прекрасно, забудь печали и все остальное». Это не что иное, чем позиция наркомана. Хотят забыться или заглушить боль. Человек в нашем мире как малявка, как карапуз, убегающий от боли. И вот мама целует пальчик, которому сделали бобо, и его боль сразу же проходит. Боль — это ощущение, испытываемое, когда пробивается природная сопротивляемость человека. Природная сопротивляемость означает в данном случае человеческий эгоизм. И вот из него, как из ямы, постоянно поднимается к тебе жар. Так это ощущается. Но во внутреннем ничего не исчезает, и изнутри твоих болей приходит каждый раз излечение. В этом втором состоянии, новом уровне, возвышаешься, если продолжаешь над собой работать, но оно ощущается, как будто тебя тянут вниз, так окажется, будто приземляешься в иной стране, которую еще никогда не посещал. Надо быть весьма осторожным, так как попадаешь туда с абсолютным минимумом, с тем одним малым возвышением, которого достиг. На этом новом уровне должен дать все свои силы. И это второе состояние начинается со всеми подобными колебаниями. Смысл не в том, чтобы стал теперь медитировать, как неживая природа. Сама природа не увеличивает наслаждение, не углубляет страдания. Животное растет только физически. Сначала ест 1 килограмм мяса, затем 5 и до 15, и так до конца своей жизни. Ведь больше 15 килограммов оно уже съесть не может. Человек может получать все больше и больше. Весь трюк в том, чтобы не убегать от своих наивысшей и наиглубочайшей точек. Во второй ситуации твои максимальные высоты и глубины должны быть немного выше и немного глубже, чем это было в твоем первом состоянии. Разница между ними должна быть позитивной и возрастающей. Добавку твоей способности по переживанию радости и печали кредитуешь на свой внутренний счет. Приятность должен находить как выше усредненного, так и ниже. Требуется много труда и энергии, чтобы обе были в твоих глазах одинаково важны, ибо обе, выше и ниже среднего, ведут тебя к твоей цели. Во втором состоянии можешь переживать новый максимум как высоты, так и глубины, но не обязательно выражены в абсолютных величинах. Надо ощутить только разницу, дельту, с предыдущим. А потому это относительно, ведь первое страдание уже имел и тогда приложил силу и выдержал. Оно у тебя уже на силовом счету. А поэтому в каждом новом состоянии оно добавляется только чуть-чуть. Есть принцип. Сверху дают пережить человеку только тот объем страданий, который он может выдержать, не сломаясь, и не более. Это большой секрет. А если все-таки убежишь от максимума глубины данного состояния, то не сможешь и достичь нового максимума высоты переживания, так как максимальная высота и глубина связаны между собой. Максимальная высота означает, что свет, который тебе светит, можешь максимально конфронтировать, что уже созрел против ослепления светом, наслаждением, ибо все — суть наслаждения. Всегда старайся прилагать силы, чтобы с каждым разом достигать эти максимальные высоты и глубины. Тогда твое ощущение внутреннего станет все глубже и выше —